я все-таки нашла одного неказистого на вид мужичонку, который обменял мои 50 баксов на капусту по курсу, утешительному для держателей долларов и убийственному для простых рублевых граждан. Мы решили с Татьяной разделить поровну бремя расходов по проезду в город. Таксисты ломили несусветные цены. Столковавшись с одним на взаимовыгодных условиях, мы, бросив сумки в багажник, уселись на заднее сиденье «желтой Волги». Татьяна собиралась пробыть в Москве до конца недели, а я планировала добраться до Тарасова поездом. Черный шлейф дороги был усыпан огнями фар, которые шарили по мокрому асфальту, выбрасывая вперед и назад свои желтые, по-стариковски дрожащие руки. Татьяна попросила высадить ее у станции метро «Комсомольская». Распрощавшись друг с другом, без особой теплоты и душевности, и даже не обменявшись координатами, мы последовали каждое своим маршрутом. Без труда купив купейный билет до Тарасова и некоторое время потусовавшись на Павелецком вокзале, я села в поезд, нафаршированный усталыми челноками и их неподъемной кладью. Одни шумно разговаривали, другие уже вынимали из пакетов и сумок провизию, дабы восстановить физические силы, лихо растраченные ими в беготне по сказочным рынкам столицы. Прикинутая по последней парижской моде, с сумкой дьюти-фри через плечо, я чувствовала себя заморской белой вороной. Ничего, как-нибудь перекантуюсь. Всего одна ночь, и я в Тарасове. В Тарасове было чуть теплее, чем в Москве, но оцинкованное неподвижными серыми тучами небо не давало вздохнуть в полную грудь. Мне изрядно надоели услужливо хищные таксисты, и я решила воспользоваться самым заурядным троллейбусом, который не заставил себя долго ждать. Я замерла на задней площадке и опустошенно уставилась в окно, стараясь не замечать обычной утренней толкотни. Люди покорными косяками шли на работу. Их унылые бледные лица и плоские силуэты, минуя мое сознание, тут же соскальзывали в мертвое осеннее забвение. Толком не выспавшаяся и раздраженная, я, тем не менее, быстро поднялась по лестнице, нетерпеливо предвкушая отдых и горячую ванну. Но, открыв дверь, я первым делом рванулась к агонизирующему телефону. Раскаленный корпус буквально трещал по швам от разрывавших его звонков. «Алло!» – я не узнала собственного голоса. «Алло, здравствуйте! Могу я услышать Иванову Татьяну?» «Это я. Слушаю вас внимательно». Остатки сна и раздражения мгновенно улетучились. «Меня зовут Шарков Эдуард Игоревич. У меня к вам неотложное дело. Хотелось бы встретиться. Разговор не телефонный. Вы меня понимаете?» Его приятный баритон излучал спокойную решимость. Голос вполне разумного человека. «Как вы узнали мой телефон?» «От приятеля. Он весьма высокого мнения о ваших сыскных способностях. Хорошо, приезжайте. Только давайте уточним время. Часа в два вас устроит?» «Нормально». Я назвала свой адрес Шаркову Эдуарду Игоревичу и, повесив трубку, с большой неохотой принялась перекраивать в уме свой дневной распорядок. Конечно, 2-3 фразы мало что значат в сфере человеческого общения. С другой стороны, если бы люди, не полагаясь на свое внутреннее чутье, прежде чем вступить в контакт с человеком, пытались бы сначала собрать о нем, возможно, больший объем информации, они, ввиду того, что сбор интересующих сведений потребовал бы значительного времени, просто шарахались бы друг от друга, не смея довериться своему непосредственному впечатлению. Эдуард Игоревич был загодя мне симпатичен, хотя истинность моего интуитивного расположения к нему нуждалась в проверке. Возможность такой проверки мне предоставится ровно в 2 часа пополудню. А что говорил мой нюх опытной ищейки? Дело наверняка серьезное. Судя по его интонациям, Эдуард Игоревич не производил впечатления суетливого человека. Скорее всего, бизнесмен. А может... Да ладно, черт с ним, надо же и о себе подумать. Я сняла плащ и отнесла сумку в спальню. Переодевшись в домашнюю амуницию, я достала из шкафа чистое белье, полотенце и направилась в ванную. Горячая вода, морская соль и сладкий абрикосовый гель вернули меня к жизни. Высушив голову феном и наложив на лицо дневной крем, я занялась приготовлением завтрака. Яичница с помидорами, пара йогуртов и чашка кофе. Потом я вернулась в гостиную и, вытянувшись на диване, решила немного вздремнуть. Но вместо того, чтобы, как говорится, спать в полглаза, я провалилась в какое-то тревожное сонное оцепенение, из которого меня вывел резкий звонок в дверь. Я вскочила, взглянула на часы 14:01. Зевнув и пригладив волосы, я кинулась открывать. Предчувствие меня не обмануло. Эдуард Игоревич был солидным мужчиной 40 лет, с лукавым взглядом близко посаженных карих глаз. Высокого роста, довольно плотный, со здоровым цветом лица, массивным подбородком и гладкой кожей, он производил впечатление уверенного в себе и знающего толк в жизни человека. «Еще раз здравствуйте», – приветливо сказал он. «Я всегда досадовала на то, что прежде чем приступить к делу, приходилось выполнять весь этот церемониал приветствия, приглашения, предложения кофе, сигарет и так далее.